Федор Иванович, вы были равнодушны ко мне. Вы говорили, что даже женщины во мне не видите. Это неправда. Зачем вы говорили неправду? Я не знаю, но это неправда. Вы знаете один мой маленький ужас, который становится теперь таким большим. Это может быть только в церкви. Только в церкви. Вероятно, многие из нас испытывают тоже, но только молчат. Тогда ведь на моей свадьбе я увидел вас впервые. На мне уже был венец. Жена моя, невеста, я не знаю, кто она тогда была. На ней также был венец. Улыбнулась кому-то и шепнула. Смотри, приехала Анфиса, как я рада. Я взглянул. Я тут же подумал. Я даю вам об этом слово честное. Я тут же подумал. Ну почему? Я женюсь на этой, а не на той. Потом забыл. Теперь вспомнил. Да. Мне кажется, я почувствовала. Впрочем, это неправда. Зачем вы пришли так поздно? Пропустите меня, Федор Иванович. Где Саша? Зачем вы пришли так поздно? Пропустите меня, Федор Иванович. Все это неправда, голубчик. Я вас понимаю, вы ошиблись. Благодарность к врачу вы приняли за любовь. Вы уже начинаете мучиться здоровьем. Это пройдет. Вы будете любить Сашу. Вы и сейчас ее любите. А завтра я... Завтра я уеду. Уедете? Оставите меня одного? Боже мой, да при чем здесь вы? Я уеду, потому что мне... Потому что мне надо ехать. Потому что я устала, соскучилась. Потому что мне надоел, наконец, ваш город. Ваш этот Татаринов. Вся ваша жизнь. Ну при чем здесь вы? Вы уедете теперь, когда все оставили меня. Теперь вы забыли. Ну вы просто забыли, что делается вокруг меня. Вы видели сегодня провалы. Пустые места. Там должны находиться мои друзья. А их нет, они ушли. Да, но вы сами оттолкнули. Оставьте. Это должно было случиться. Я не могу вместиться в ту щель, которую они оставили мне. Я не могу. Но вы оскорбили их. Нет, я не виноват. Просто у тех, кто хочет много, свои законы. Я не виноват. Но мне больно. И мне их жаль. Всех. Помоги мне, Анфиса. Ты так же одинока, как я. Помоги мне. Что с вами, Федор Иванович? Вы стали грубы. Я люблю вас. Нет, вы просто стали... Люблю. Нет, вы просто стали грубы. Вчера еще такой... Мягкий такой, благородный, вы показались близки мне, как женщина. Ведь вы же плакали вчера, когда я играла, да, как женщина. Я плакал от любви к тебе сегодня, боже мой. Без шапки по колено в снегу я бегал по саду, ее звал. Ее звал, она сидела в углу с этим ничтожеством, улыбалась. Как ты смел? Вы становитесь неприличны, Федор Иванович. Федор Иванович! Завтра я уезжаю. Скажи мне «да». Выйди к ним ко всем. Скажи, что любишь меня. Завтра я уезжаю. А я один. С вами останется жена. Плохая шутка, Анфиса Павловна. Боже мой, да поймите же вы наконец, что я просто не люблю вас. Да? Вот как значит. Ну так уходите же. Что же вы стоите? Разве вы не все сказали? Ну что вы так смотрите? Я вам противен, жалок. Ну, разве вы не все сказали? Все. Анфиса Павловна уходит. Федор Иванович несколько раз проходит по комнате, останавливается, думает о чем-то, сильно вздыхает и, подойдя к самому краю кресла бабушки, грозит ей пальцем. Молчи! Из-за ширмы появляется бледная, растерянная Александра Павловна. Боже! Бабушка, нельзя не поверить, что я ничего... Молчи, бабушка! Молчи! О, у меня ноги подгибаются, я упаду сейчас, бабушка. Убегают Ниночка и гимназист Петя. Саша, скоро 12. А, скоро 12 часов, да. А я все время была в детстве. Александра Павловна уходит, оставляя дверь открытую. Первыми входят старики Аносовы, родители Александры Павловны. А сам хохочет. Хороший, видно, человек. А я уже смотреть боюсь, как он мудрует. Посуду бить начнет. Я и говорю, Сашеньке, ты, дочке, его лучше на кухню отправила. Пусть там по столу колотит. Она говорит, нельзя. Гость! Какой же он гость-то, когда музыкант, да еще пьян! Бабушка, слыхали? Новый год наступил, понимаете? Новый год! 1909! Поздравить пришли! С Новым годом, с новым счастьем, ну и так далее! А вот зубы-то уже не вырастут! А вы, господин Розенталь, не тревожьте ее! От вашего ласкового крика она и помереть может! Жизнь у нее промеж пальцев крутится, не сдунуть, блядь! Бабушка, вот и раскрылись ворота. Рассуда твердит укоризну, но поздно, меня не спасти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, посмотрели бы на вас ваши родители. Нет! У нас нет родителей, мы подкидыши. Не напалось на угол! Под руку с женой входит Федор Иванович. Улыбается, что-то шепчет, наклоняясь к ней. С той же улыбкой, безразличной, но слишком долго, смотрит на Анфису, которая в стороне тихо разговаривает с очень скромным молодым человеком в судейской форме. Что с тобой, Саша? Нет, ничего, я просто устала очень. Не люблю усталость. господа, наш Цицерон намеревается произнести речь. Господа, перед лицом этой почтенной старости меня особенно волнует вопрос о времени, о его, так сказать, текучести. И в связи с этим вопрос о том, что такое новый. Да, и в связи с этим вопрос о том, что такое Новый год, для встречи которого... И на виду, за номером 5! За успокойте, пожалуйста, своего друга, а то я за себя не ручаюсь. Оставь, Иван Петрович, ты все больше по гражданским делам. Тут, брат, дело уголовное. Да, господа, да. Я не скажу, чтобы мы находились перед таким уж почтенным лицом, как выразился мой товарищ. Но что это лицо важно, что это лицо загадочно и даже страшно. Об этом я позволил сказать себе несколько слов. Ну, если ты сам хочешь говорить, тогда другое дело, господа. Федор Иванович говорит. Взгляните на нее, господа. Никто не знает, откуда она пришла и чем она была. Я сам только что-то смутно слышал о каком-то ее муже, брате моего деда, который умер слишком рано. Да, господа, слишком рано. И родившись вместе с этими старыми, полусгнившими стенами, я нашел ее, такую же старую, гнилую, наполовину истлевшую. Но живую! И уже в детстве я боялся ее, этой комнаты, этих бесконечных петель, которые нанизывает она. Я не верю, что это чулок. Хотя, старушка как старушка, это тогда нас всех стариков бояться надо. Отходишь от темы, Федорович, отходишь. Вот и Ваня говорит. Кто она? Где обитает ее темная душа? В каких болезненных и страшных снах доживает последние дни ее истлевший, полумертвый дух, измученный пленом долгой жизни. Она женщина. Что это значит? Она старуха. Что это значит? Не тактично, Молчи. Я знаю, например, что притворяется она глухой. Зачем? Затем, чтобы слышать, чтобы знать. Затем, чтобы молчать. Я боюсь этой глухоты, в которой так много чуткости. Я боюсь этого молчания, в котором так много неразгаданной, но громко кричащей лжи. Петя, я прошу тебя. Довольно ли, Федор Иванович? Браво! Нет. Еще недовольна. Я еще не сказал самого важного. Я еще не сказал, что она раба. Раба. А я боюсь рабов. Они бьют в спину. У них в глубину, в потемке загнана свобода. Наружу только хитрость да злость. Да страшные удары. В спину. Это неправда! Илька! Илька, ты молчи, ты еще куда лезешь? Это неправда! О чем ты думаешь? Ну что с тобой? Это неправда! Ну что с тобой? Это неправда, что тебя в спину. Я не хочу, чтобы... Так думал! Это ужасно! Дед! Так думал! Тихо, деток! Я же не о себе! Ну кто меня ударит в спину? Ну кто? Нина! Я не могу! Ниночка! Я не могу! Померанцев! Ты мне друг или нет? Идем за ней! Оставь, Петя! Что, Саша? Ой, батя, сердце. Талантливо, но черт знает, какая ерунда. И опять же, не тактично. А по-моему, даже и не талантливо, а только... А только... Договаривайте, Анфиса Павловна. Знаете, это скверное свойство, не договаривать или сказать все и не уходить. А-а-а!